Глава четвертая. Прохорова, ты что, не понимаешь, патроны беречь надо? А ты куда палишь? Ты снайпер или кто? Что ты разошелся, Степан Валерьянович? Спрыгнув с машины, Наталья крикнула знакомого командира роты. Кого разносишь по кочкам? О, Наталья Григорьевна, давненько не виделись. От генерала к нам. Высокий, скуластый, с неизменным биноклем на груди капитан Иванцов в развалку подошел к ней, протягивая вперед длинную с коричневой кистью руку. «Здравия желаем, Наталья Григорьевна!» Всю мрачность точно развеяла. Капитан заулыбался. «Здравствуй, Степан Валерьянович!» Наталья пожала его руку. «Что, поранили?» Она заметила, что вторая рука у капитана перевязана. «Да, так, царапнула!» Отмахнулся он. «Тут свои похлеще немцы довезут, пожалуй. Вот ты посмотри на нее!» Он показал на невысокую девушку, которая стояла на вытяжку, опустив руки и грустно склонив голову. «Это снайпер называется, а? Чему ее только в школе учили? Сейчас для снайперов самая работа. К обороне перешли, она все может и может. Так у тебя же другая снайперша была?» Наталья удивилась. «Комиссовали, что ли?» «Ну да, Федулова. Да куда ее комиссовать?» Он махнул рукой. «Била исправно. Ни одного промаха. Интуиция, глаз, алмаз. Поранили ее, так что в госпиталь отправили. А вместо нее кого прислали? Одно название снайпера — горе луковое. Руки тонкие, дрожат, вся издергалась. Никакой внимательности, выдержки, психует. И все тут». Наталья подошла к девушке. Та испуганно взглянула на нее. «Глаза хорошие, умные, добрые», — сразу мелькнула мысль. «Как фамилия?» — спросил как можно мягче. «Боец Прохорова, товарищ лейтенант», — ответила. «Да, тоненько, того гляди, заплачет». «Какой это боец?» — не унимался Иванцов. «Это ж слезы одни, а не боец». Он отошел к разбитому дому, около которого две санитарки, перевязывая раненых. Что-то спросил у одного из них по звездочкам лейтенанта, видно, командир одного из взводов. «А зовут как?» — спросила Наталья девушку. «Надежда я. Товарищ лейтенант!» Она все-таки не удержалась, и слезы потекли. «Всю войну на фронт рвалась, да не пускали, в писарях держали. У меня почерк хороший. Но я же хочу, чтобы от меня польза была. Я школу давно закончил, да опыта нет, все никак не могу привыкнуть. А сама откуда?» «Из Волхова я, это под Ленинградом», — ответила она. «У меня там мама, она учительница. В Ленинград ушла, а потом ни слуху, ни духу, ни словечка не пишет, так что, верно, одна я осталась теперь». «Я тоже из Питера», — Наталья улыбнулась. «Я ей винтовку Федуловой дал», — снова подошел Иванцов. «Ты же знаешь, что это за винтовка, Наталья Григорьевна. Это ж не винтовка, это песню в музей отдать. А ей винтовка не помогает. Вот только слезы лить». Он с укором покачал головой. «Довел человека», — Степан Вальянович упрекнул его Наталья. «Воспитательной работой заниматься надо, а не только результаты требовать. Девушка только на фронт прибыла, растерялась, стесняется, ты ее запугал только, и все. Я Наталья Григорьевна сам из деревни, а начальство требует, чтобы снайпера норму давал. А у меня только расход патронов, и больше ничего. Ты, небось, к полковнику Чижову?» — спросил, успокоившись, к нему. «Подбросишь до дивизии, Степан Валерьянович? Хочешь на телеге? А то ноги отобью пешком идти», — попросила Наталья. «До тебя на попутке добралась». — Устроим, Наталья Григорьевна, — кивнул тот. — Сейчас Харламыч кликну. — Я к полковнику съезжу, поручение генерала выполню, — Наталья обернулась к девушке, — а потом к вам вернусь. — Так мы с тобой чайку попьем, потолкуем. — Успокоиться тебе надо, тогда все на место встанет. Поначалу у всех не получается. Вот я с детства по-немецки говорю лучше, чем по-русски, можно сказать. А как первый раз на допрос вызвали, так я, как умная собака, все понимаю. А сказать не могу. Язык приклеился. Но потом освоилась, привыкла. Степан Валерьянович, у тебя чайку для меня найдется? А как же, Наталья Григорьевна, — ответил тот, — для тебя у нас все найдется, золотце. Как Харламыч тебя отвезет, так сразу я скажу, чтобы ему занялся. Договорились, Надя. Наталья тронула снайпера за рукав. «Так точно, товарищ лейтенант», — ответила та в явном замешательстве. «Меня по имени можно. Наташа, и все, ладно? Анна Валерьянович, ты не дуйся. Он командир хороший, заботливый, таких бы побольше. к женщинам не пристает, уважает их, опекает. Вы с ним еще подружитесь, я уверена.